Это вам мстит ваша непрожитая жизнь. Она взяла вдруг и сделала вас круглым дураком. Вам следует получше присмотреться к этой непрожитой стороне вашей жизни. Только не сопите, не увиливайте, не пытайтесь возражать. Я же не призываю вас завести себе аппетитную вдовушку, которая будет ждать вас в своей кружевной спаленке каждый четверг или устраивать втайне от мира недельные запои. Вы же не какой-нибудь олух. Но у каждого человека есть свой дьявол. А у человека необычного, вроде вас, Рамзи, и дьявол должен быть необычным. Вам нужно познакомиться со своим личным дьяволом, а может даже познакомиться с его папашей, верховным дьяволом. Христианство, христианство. Даже богохульство, люди в него не верят. Христианство сформировало весь их мир. Христианство пронизывает их до мозга костей, а они все стараются показать, что можно быть христианами без Христа. И такие хуже всех. Они оставляют жестокую доктрину, отбрасывая поэтическую благодать мифа. Так почему бы вам не пожать руку своему дьяволу и не переменить свою дурацкую жизнь? Почему бы вам не сделать хоть однажды что-нибудь по наущению дьявола, что-нибудь иррациональное, необъяснимое, сделать то, чего пожелает ваша левая нога? Вы станете совсем другим человеком. Спешу оговориться, то, что я тут рассказывала, касается далеко не всех, только дважды рожденных. Дважды рожденные — представители двух верхних варн, каст, в иудаизме, брахманы и кшатрии. Второе рождение — изучение вед, обязательное для всех варн и запретное для остальных. Дважды рожденных очень легко отличить. Иногда они даже меняют имя. За вас об этом позаботилась та английская девушка, а Магнус Айзенгрим. Кем он был раньше? А я, вы знаете, что означает мое имя Лизелотта Вицли-Пуцли. Звучит очень смешно, но когда-нибудь вы наткнетесь на его действительное значение. И вот вы, дважды рожденный, успевший прожить в общепринятом смысле этого слова большую часть своей жизни, и вам все еще предстоит начать настоящую жизнь. Кто вы такой? Как включены вы в миф и поэзию? Вы знаете, что мне кажется? Мне кажется, что вы пятый персонаж. Ведь вы не знаете, что это такое, да? Так вот, в постоянной оперной труппе нашего европейского образца непременно должна быть примадонна, всегда сопрано, всегда главная героиня и зачастую дура, а также тенор, исполняющий роль ее возлюбленного. Затем должна быть контральто, соперница героини, или колдунья, или что-нибудь еще в этом роде, и бас, злодей или соперник тенора. Все это очень мило. Однако для построения сюжета необходим еще один актер, обычно баритон. На профессиональном жаргоне его называют пятым персонажем. В отличие от тех четверых, он не парный. Без пятого персонажа не обойтись. Это он расскажет герою тайну его рождения. Это он поможет впавшей в отчаяние героине или спасет от голода отшельницу. А может даже стать причиной чьей-либо смерти, если так требуется по сюжету. Примадонна и тенор, контральто и бас – получают на свою долю лучшие арии и блистательные деяния, но без пятого персонажа сюжет не построишь. Это хорошая роль, пусть и не слишком эффектная, и карьера тех, кто ее играет, бывает долговечнее самых золотых голосов. Так, может быть, вы пятый персонаж? Вам нужно разобраться с этим вопросом. Это, директор, недословное изложение. Я опустил все свои реплики, а из того, что говорила Лизл, оставил лишь самое существенное, а заодно исправил ее языковые огрехи. Мы проговорили часов до 4, а затем провалились в блаженный сон, сделав предварительно то, зачем Лизл вторглась в мой номер. С такой уродиной! Но я никогда еще не знал ни такого глубокого наслаждения, ни такой целительной нежности. Утром у дверей моего номера обнаружились большой букет и записка на изящном испанском. «Я прошу вас простить дурные манеры, выказанные мною прошлой ночью. Любовь всесильна, юность не знает преград. Пусть счастье этой ночи продлится для вас на 100 лет. Ваш сосед из комнаты снизу». Часть 6. Суаре иллюзий. Глава 1. Я писал автобиографию Магнуса Айзенгрима с огромным удовольствием. Здесь ничто не заставляло меня придерживаться исторических фактов,